Капралы-шнопсы встречаются в любых вооруженных силах. Чаще всего они обладают энциклопедическими познаниями в области правил и уставов, но старательно избегают продвижения по службе выше, допустим, чина капрала. Разговаривал капрал-шнопс уголком рта. Курил непрерывно, но Моркоу отметил одну странность. Любая сигарета у Шнобби почти мгновенно превращалась в окурок, однако оставалась окурком практически навечно. Или же пока не оказывалась у капрала за ухом, где располагалось никотиновое кладбище слонов. Изредка вынимая окурок изо рта, Шнобби прятал его в горсти. Капрал был низенький, кривоногий и отчасти напоминал шимпанзе, которого никогда не приглашают к чаю. Годы его исчислению не поддавались. Если же измерять возраст цинизмом и усталостью от жизни, это ведь все равно, что радиоуглеродный анализ личности, капралу было примерно 7000 лет. — Тут у нас сладкий маршрут, — сказал Шнобби, когда они с Моркоу зашагали по мокрой улице в купеческом квартале. Подергал дверную ручку, заперто. — Ты держись меня, — прибавил он, — и я тебе позабочусь. Проверь дверные ручки на той стороне. — А, я понял, — капрал Шнобс. — Мы проверяем, не оставил ли кто лавку открытой, — сказал Моркову. — Быстро схватываешь, сынок. — Вот бы застать нарушителя на месте преступления, — с жаром сказал Моркову. — Ну, да, — неуверенно ответствовал Шнобби. — А если мы найдем незапертую дверь, надо, наверное, позвать владельца, — продолжал Моркоу. — И один из нас будет вещи сторожить, так? — Да, — повеселел Шнобби. — Это я могу, — сказал он. — Даже не парься, а ты пойдешь искать жертву, то есть владельца. Он подергал другую ручку. Она повернулась. — У нас в горах, — сказал Моркоу, — если вора ловили, подвешивали его за... И он умолк, рассеянно теребя дверную ручку. Шнобби застыл. — За что? — в завороженном ужасе спросил он. — Уже не помню, — сказал Моркоу. — Мама говорила, с ними еще мягко обходятся. Воровать плохо. Шнобби пережил бесчисленные бои посредством отсутствия на поле брани. Он отпустил дверную ручку и дружелюбно ее погладил. — Знаю, — сказал Моркоу. Шнобби подпрыгнул. — Что ты знаешь? Что ты знаешь? — рявкнул он. — Знаю, как мы их подвешивали, — сказал Моркоу. — А? — пролепетал Шнобби. — И как? — Мы их подвешивали за ратушей, — сказал Моркоу. — Иногда на целые дни. Больше они так не поступали, уверяю вас. И все в чугуне. Шнобби прислонил к стене пику и в заушных недрах нашарил окурок. — Пора прояснить вопрос другой, — решил он. — Тебе почему пришлось в стражу записываться, парень? — поинтересовался Шнобби. — Меня все спрашивают и спрашивают, — сказал Моркоу. — Мне не пришлось. Я захотел. Я тут стану мужчиной. Шнобби никогда никому не смотрел в глаза. Сейчас он в изумлении вылупился на правое ухо Моркоу. — Ты что хочешь сказать? Ты ни от чего не бежишь? «Зачем и от чего мне бежать?» Шнобби опешил. «Как сказать? Всегда что-нибудь найдется. Может, тебя оговорили? Например?» — ухмыльнулся он. «Может, в лавках загадочно чего-то не насчитались? А вину несправедливо свалили на тебя? Или что-нибудь у тебя нашли, а ты не знал, как оно к тебе попало? Ну, в таком духе. Старине Шнобби, ты можешь рассказать все. Или, — он пихнул Моркоу локтем, — может, что другое, а? Шершень ля фарма, да? Девица какую довел до беды? Я начал было Моркоу, но затем вспомнил, что да, надо всегда говорить правду, даже таким чудилам, как Шнобби, который, вероятно, и не знает, что такое правда. А правда в том, что Моркоу вечно доводил Мятну до беды, хотя для него оставалось загадкой, почему и как это ему удавалось. Чуть не каждый день, уходя из пещеры Грохогоров, он слышал, как на Мятну орут отец и мать. С ним они всегда беседовали очень вежливо. Но отчего-то вместе с Мятной, попавшись им на глаза, он неизменно доводил ее до беды. — Да, — сказал он. — Ага. Такое частенько приключается, — авторитетно подтвердил Шнобби. — Постоянно, — прибавил Маркову. — Почти каждый вечер. — Елки-палки, — восхитился Шнобби и перевел взгляд на предохранитель. — Тебя поэтому заставляют носить эту штуку? — В смысле? — Ладно, не парься, — сказал Шнобби. — У всех свои маленькие секретики или большущие секретищи, так тоже бывает. Даже у капитана. Он с нами лишь потому, что его низвергла женщина. Это сержант так говорит. Низвергла. — Ужас какой, — сказал Маркову. — Больно должно быть. — Но я прикидываю, это потому, что капитан режет правду матку. Я слыхал, он перед патрицием язык распустил. По-моему, сказал, что гильдия воров просто-напросто воровской сброд. И поэтому он теперь с нами. Так я не в курсе. Шноби задумчиво поглядел на тротуар и прибавил. — Ну и где ты живешь, парень? — Есть такая дама. Госпожа Лада ее зовут, — начал Маркову. Шноби подавился. Дым попал не в то горло. — В тенях? — просипел он. — Ты живешь и в тенях? — Ну да. — Каждую ночь? Каждый день, а так, да. И ты пришел к нам, чтобы стать мужчиной? Да. Я тебе вот что скажу. Мне бы у тебя на родине, наверное, не понравилось. Слушайте, — сказал Маркову, окончательно сбитый с толку. Мне господин Лакши сказал, что это лучшая работа в мире — защищать закон. Поэтому я и пришел, правильно, да? Ну, сказал Шноби. Это такое дело. Типа, защищать закон. В общем, давно, когда у нас не было гильдий, закон, он, как бы это, вообще-то не очень, то есть нынче-то все, скорее, ой, я не знаю. В основном звонишь себе в колокольчик и особо не высовываешься. Шнобби вздохнул. Потом крякнул, сдернул песочные часы с ремня и посмотрел, как стремительно утекают песчинки. Затем снова прицепил часы, снял кожаный глушитель с языка колокольчика и пару раз звякнул. Не слишком громко. — 12 на часах, — пробормотал он, — и все спокойно. — На этом все? — спросил Маркову, когда умолкло хиленькое эхо. — Более или менее, более или менее. И Шнобби слегка затянулся окурком. И только ни за кем не надо гоняться по крышам при луне и раскачиваться на люстрах. Ничего такого. — Вот уж вряд ли, — с жаром ответил Шнобби. — Я ничего такого никогда не делал. Мне ни о чем таком никто не говорил. Он снова затянулся. — Если по крышам бегать, можно простудиться до смерти. Мне и колокольчика хватит, благодарю покорно. — А можно я попробую? — спросил Маркову. Шнобби как-то растерялся. Только тем и можно объяснить, отчего он сглупил, безмолвно вручив Маркову свое орудие труда. Маркову посмотрел на колокольчик, а затем от души затряс им над головой. — 12 на часах! — проревел он. — И все спокойно! Эхо скакало туда-сюда по улице, пока его не придушила страшная густая тишина. Где-то в ночи загавкали собаки, разрыдался ребенок. «Ш-ш-ш-ш!» — зашипел Шнобби. «Но ведь все спокойно, да?» — сказал Маркову. «Ничего не будет спокойно, если станешь так трезвонить. Ну-ка, дай сюда». «Я не понимаю», — сказал Маркову. «Слушайте, у меня тут книжка, мне господин Лакши дал». И он полез в карман за законами и постановлениями. Шнобби глянул на обложку и пожал плечами. «Впервые вижу, никогда не слыхал. Уймись. Нечего тут орать. Мало ли кто сбежится. Пошли, нам сюда». Он схватил Маркову за локоть и погнал по улице. «Мало ли кто?» — возмутился Маркову, которого решительно толкали в спину. «Плохие люди», — буркнул Шнобби. «Но мы ведь стража!» «И то уж точно, будь мы прокляты, и мы не путаемся с такими людьми. Вспомни, как получилось с Гаскиным». — Я не помню, как получилось с Гаскиным, — в полном смятении сказал Маркову. — С каким Гаскиным? — Это еще до тебя было, — буркнул Шнобби и пригорюнился. — Бедный осел. С любым из нас могло такое быть. Он злобно уставился на Муркову. — Прекрати немедленно, понял меня? Ты мне на нервы действуешь. Погони при луне, ага, сейчас. Шнобби в негодовании дефилировал по улице. Обычно он передвигался бочком, и сочетание дефиле с боковым перемещением создавало странный эффект. Точно краб охромел. — Но, — сказал Муркову, — тут в книжке написано... — Ничего не знаю и не желаю знать ни про какую книжку, — проворчал Шнобби. Муркову совсем пал духом. — Но это же закон, — начал он. Едва не прикончив Муркову, конец фразы отсекло топором, который вылетел из низкой двери и отскочил от стены напротив. Затрещало дерево, зазвенело стекло. — Эй, Шнобби! — всполошился Муркову. — Там драка! Шнобби глянул на дверь. — Ну, еще бы, там не драка, — сказал он. — Это ж гномий бар. Хуже не бывает. Не лезь туда, пацан. Эта мелочь пузатая подножки тебе ставит, а потом лупцует до потери памяти. Ты держись, старинный Шнобби. И он... И он схватил Муркову за плечо толщиной с древесный ствол. Ну, все равно, что целый дом тащить эвакуатором. Муркову побледнел. — Гномы пьют и дерутся? — переспросил он. — Ну, а то, — ответил Шнобби, — сплошь и рядом. И такими словами выражаются. Я бы и при матушке моей драгоценной так не говорил. Нечего к ним лезть. Там гнездо ядовитых. Не ходи туда!